Глава 57. Аня. Студентка, ага. Мне 35, и это еще ладно. Скоро будет 36. А вот это уже немного страшно. Ярославу-то всего 32. Буквально через 3 недели я стану старше его не на 3, а на 4 года. Через 3 недели. Дети к тому времени уже вернутся. Я впервые за последние 1,5 десятка лет отпраздную свой день рождения без Коли. И не в статусе замужней женщины. Да, мы еще официально не разведены, но я уже чувствую себя свободной. Вернее, хочу чувствовать. Но что-то как будто мешает. Сегодня воскресенье, и Яр проводит время с Дениской. И я решила оставить их одних. Вчера еле выбралась от них поздним вечером. Денис не хотел меня отпускать. Его папа вообще был готов оставить меня на ночь. Совсем голову потерял. И я тоже. Днем мы чуть не спалились перед Денисом. Яр выкрутился очень оригинально. «Анюта переодевается», — объяснил он. «А я ей помогаю». «А зачем?» «Она футболку испачкала. Принеси мою из шкафа, пожалуйста». А вот это правильный подход. Ребенка надо озадачить, и он перестанет задавать вопросы. Пока Дениска бегал, выполнял поручения, я быстренько застегнула лифчик и привела себя в порядок. А Ярослав все это время ворчал, мол, некачественно я усыпила его не в меру активного отпрыска и не хотел убирать руки с моей талии. И да, а мне потом пришлось ходить в его футболке. Как будто мы... Боже, неужели мы с ним когда-нибудь? Очень скоро. А я и такой мужчина. Еще месяц назад я не могла такого представить даже в самых смелых фантазиях. Да и не было у меня подобных фантазий. А теперь есть. До утра сегодня ворочалась, представляя, как он. А сейчас я не спеша пью кофе на кухне, и мне на глаза попадается айфон, который подарил Яр. Я до сих пор не решилась его взять. Лежит себе на полке, такой красивый. Кажется, мне никогда не дарили таких дорогих подарков. Коля на день рождения обычно дарил цветы и что-нибудь полезное, вроде новой сковородки. А телефон? В прошлый раз он отдал свой старый, а себе купил последнюю новинку. Сказал, ему по работе нужно больше функций. И вообще, мне-то какая разница, с каким телефоном ходить. Только он забыл добавить, мне же не надо перед всякими снежанами выделываться. И если честно, я сейчас даже особой обиды не чувствую. Такое ощущение, что мы развелись 100 лет назад, и я уже начинаю забывать, кто такой Коля. А та моя прошлая жизнь, как страшный сон. Ну ладно. На самом деле у меня был еще не самый ужасный вариант. У кого-то мужья пьют, вещи с дома выносят, да еще и руку могут поднять. И женщины терпят. Мы вообще очень терпеливы существа, к сожалению. Я тоже много терпела, но одного я бы не стала терпеть точно, если бы кто-то обижал моих детей. Когда я выяснила, что Алиса знала о Колиных делишках, что бедная девочка столько времени мучилась, я готова была придушить бывшего мужа голыми руками. Как я соскучилась по Максу и Алисе. Сегодня окончательно разобрала все коробки, разложила их вещи по местам и чуть не разревелась. Все утро с ними переписывалась. Они убеждают меня, что у них по-прежнему все прекрасно. Присылают фото, где выглядят загорелыми, счастливыми. А мне все грустнее и грустнее. «Чего делаешь?» пишет Юлька. Мы с ней в последнее время активно общаемся, но встретиться все как-то не получается. Грущу и пью кофе. Пошли прогуляемся, зайдем в мармелад, съедим по чизкейку. Отличное предложение. Давай, встречаемся у Пушкина через 30 минут. Мне звонит Ярослав, и я говорю ему, что собираюсь погулять с подружкой. С той самой Юлькой? Ага. «Только не ревите там, без меня». «Реветь точно не будем». «И это, не балуйтесь, без меня». А я прыскаю. Разговаривает со мной, как с маленькой девочкой. Приятно. А вчера он назвал меня своей будущей женой. Но этому не стоит придавать большого значения. Постоянно себе это повторяю. Тем более, что больше он к этому не возвращался. Просто пошутил, наверное. «Ярослав, он такой...» Вообще ничем не похож на Колю. Он как будто зверь совсем другой породы. Я таких раньше никогда не встречала. Да кого я встречала вообще? У меня кроме мужа никого и не было. Я никогда в жизни не смотрела на мужчин, и они на меня как будто тоже. А теперь иду по улице и ловлю взгляды. Сначала не могла поверить, а теперь знаю. Да, точно смотрят на меня. Даже познакомиться предлагают. Я, конечно, ни с кем не знакомлюсь. А вот и сейчас иду к памятнику Пушкина, уже вижу Юльку, которая маячит возле него, и тут над моим ухом раздается: «Девушка, что вы делаете сегодня вечером? Кажется, я знаю. Вы ужинаете со мной?» Рядом стоит высокий спортивный парень. Это он мне? Ой. Я смущаюсь, отрицательно машу головой и убегаю. А когда он остается за спиной, не могу удержаться от довольной улыбки. Все-таки приятно быть женщиной и чувствовать себя привлекательной. Это все Яр, это все из-за него. Это из-за него я стала такая. «Хотела спросить, как дела, но теперь не буду», — произносит Юлька, окидывая меня взглядом. «Почему?» «Потому что сама вижу, ты так не светилась со времен. Вообще не уверена, что хоть раз в жизни видела тебя такой счастливой. Вот что с женщинами делает развод». «Только и нужно было избавиться от кое-чего лишнего», — улыбаюсь я, — «и мы идем гулять». Юлька задает мне 1000 вопросов, и я отвечаю только на некоторые. Об остальном она догадывается сама. «Я так рада, что у тебя все хорошо». «Но...» «Да хорошо еще очень далеко», — вздыхаю я. «Впереди развод, продажа квартиры, дети». «Что дети?» «У нас будет совсем другая жизнь. Им надо будет привыкнуть к новой школе, к тому, что они теперь живут без отца. Сложностей хватает». «Да такого отца кастрировать, четвертовать, сжечь, потом снова кастрировать». А внезапно вспыхивает Юлька. «Скотина гулящая! Столько лет врал тебе, практически с самого начала!» «Сначала? Ты о чем сейчас?» «Ой!» Она испуганно смотрит на меня, прикусив язык. «Что?» «Ань, ты меня знаешь. Я в каждой бочке затычка и молчать не умею. Но ради друзей я на все готова». «Да, я знаю». Юлька болтлива не в меру и везде сует свой нос. Но она настоящий друг, проверенный временем. Она моя единственная лучшая подруга. Я ее очень люблю. Мне было так плохо без нее, когда мы почти перестали общаться из-за Коля. «Что ты там темнишь?» — спрашиваю я. Юлька виновато молчит. «Да говори уже, все равно же скажешь». «Вообще не хотела тебе говорить. Я это все на всякий случай. Для развода и для родителей». «Каких родителей? Ничего не понимаю». «Твоих. Они же хотят, чтобы ты к нему вернулась». «И что?» «Ну, я решила поузнавать про Колю. И столько всего узнала».